Глава 36. Евгения. Все хорошее когда-нибудь заканчивается, вот и мы отправились в путь через час. За это время мы плотно поели и даже умылись в прохладной речушке, которая протекала неподалеку. Дивар усаживает меня перед собой, крепко обнимает, и конь сразу переходит на быстрый шаг. Друзья решают отправиться чуть вперед, чтобы проверить безопасность маршрута. Оказывается, и здесь есть свои хранители. Только вот не белые волки, а, судя по описанию, мишки и кто-то из кошачьих. Если они настолько же агрессивные, как и жители города, то я точно не хочу их видеть. В момент, когда крона раскрылся за одним из деревьев, демон склонился к моей шее и, крепко обняв поперек груди, коснулся моей макушки губами. Но все, с ним точно что-то не так. «Дивар, а что ты делаешь?» Произношу резко и отстраняюсь, насколько это возможно. «Что именно?» И лицо такое беззаботное. Точно что-то удумал. «Твое поведение настораживает меня. Ты стал более внимательным, уступчивым и... В общем, это не похоже на тебя». «А, ты про это? Так я тренируюсь на тебе. Ты ведь сама в городе сказала, что я коряво веду себя с девушками. Не оказываю им знаки внимания, не разговариваю. И еще ты сказала, что если я не научусь вести себя правильно... то жены мне не видать, — заявляет довольно, и я вспоминаю наш разговор. Да, был момент, когда я высказала свое мнение. Демон был слишком отстраненным и стеснялся подходить и знакомиться. Я тогда настояла, чтобы он стал более настойчивым и уверенным в себе. Он ведь мужчина. В их мире девушка точно первая не подойдет, а если и мужчины будут скромники, то мир обречен. Кто мне говорил стать внимательным и настойчивым? «Ну, я... Но почему все это ты проделываешь со мной?» «А на ком мне еще тренироваться? Тут больше никого нет». И, усмехаясь, разводит руки. «Зачем просто так тратить время? Ты ведь сама сказала, что знаешь, что нравится девушкам. Так расскажи и покажи. Я готов учиться». И его рука опять ложится на мою талию и крепко ее сжимает. Приятная волна тепла бежит по телу, и как ему сказать, что он и так делает все правильно? «У тебя неплохо выходит», — честно признаюсь я. «Неплохо — это еще не идеально», — шепчет на ушко и обжигает своим горячим дыханием кожу на шее. «Придется еще потренироваться». «Хорошо, что я сижу, а то бы от такого сексуального тона точно бы упала. Даже не верится, что он не может найти невесту с таким обаянием. А может, все же найдем другую подопытную?» «Зачем? Или тебе что-то не нравится? Так ты скажи, я исправлюсь. Как сделать тебе приятно?» Чуть ли не урчит, а я от его голоса глаза закатываю. «Какой же он обольстительный!» «А где моя голова?» «Срочно берем себя в руки. А может, это игра?» «Точно, ему просто стало скучно, вот он и решил развеяться. Если так, то я тоже могу поиграть. Посмотрим, кто захочет все прекратить первый». Наш путь был долгим. Мы сделали еще пару остановок, чтобы напоить лошадей, а потом опять пустились в скачки. Слова демона «я чувствую озеро» уже скоро со временем стали надоедать, так как озеро так и не появлялось. Зато его наглая рука очень часто поглаживала меня по талии и ноге. Время от времени он склонялся ко мне и спрашивал, как я себя чувствую, своим обаятельным и бархатным голосом. И мне почему-то казалось, что я прохожу испытание на прочность. И вот долгожданный ночной привал. Солнце стало садиться, и мы разбили лагерь возле ручья. Парни быстро насобирали хворост и развели огонь, я же вызвалась приготовить ужин. У меня были крупы и консервы, и я решила избавиться от части запасов, а также показать, что я не балласт в их компании. Каша с мясом отлично подходила для нашего похода. Один котелок был с ужином, другой — с чаем. Друзья с настороженностью следили, как я кружу около костра, постоянно что-то там помешивая, но молчали. А вот Дивар облокотился о ствол дерева и наблюдал с улыбкой. Неужели так доверял? Час моего труда, и вот я протягиваю парням по тарелке. Цвет пшенки был им незнаком. Видно, отсюда и настороженность, зато какой запах! Доказывать и объяснять ничего не стало, просто начала первая есть, да еще и с таким аппетитом, что почти сразу друзья тоже приступили к трапезе. Не прошло и 10 минут, как тарелки были пусты. «Женя, ты молодец, все было очень вкусно!» — похвалил Факира, потом попросил еще добавки. Впрочем, не он один, так что, увы, на утро ничего не осталось. Парни даже весь чай выпили, который я им разлила. «Женя, ты умеешь приятно удивить. А теперь давай спать. Завтра нам рано вставать, в этих лесах лучше надолго не задерживаться», — произнес Дивар, обустраивая свое спальное место возле костра. Эльф с драконом уже давно устроились в своих походных мешках и теперь видели десятый сон. Я же только позавидовала тому, как быстро они уснули. «А ничего, что мы все ляжем спать? А кто будет следить, чтобы не нагрянули незваные гости?» — спрашиваю, устраиваясь в стороне. «Я же поставил магический купол. Он никого не пропустит. Кстати, ты почему ложишься так далеко?» «А где мне еще лечь?» «Удивляюсь, так как это было единственное место около костра, ведь мы легли квадратом». «Евгения, не глупи и ложись рядом со мной. Я помню, как быстро ты замерзаешь». И пока я не успела возразить, нагло перекладывает мой коврик к себе. Возможно, он и прав, спать под бочком у печки очень тепло. «Ладно», — соглашаюсь, устраиваясь на новом месте. Костер потрескивал в стороне, и я завороженно смотрела на него. Язычки пламени медленно поедали веточки. Наверное, их хватило бы на час, а потом стоило подкинуть еще, если, конечно, мы не хотели замерзнуть. Несмотря на лето, становилось очень холодно, и я все сильнее закутывалась в мешок. Замерзла. Неожиданно раздался тихий голос за спиной, а потом меня обняли и притянули к сильному телу. Я даже пискнуть не успела, как демон нагло залез ко мне под одеяло, а свое накинул поверх моего. Теперь я чувствовала обжигающую кожу мужчины. Он что, кофту и рубашку снял? Резко развернулась и замерла, увидев голую грудь. «А почему ты раздетый?» Прошептала, чтобы не разбудить друзей, и посмотрела в почерневшие глаза, которые обещали мне многое. Или это были просто отблески огня? Точно, мое воображение решило поиграть со мной. «Обычно я сплю голый. Но сейчас ради тебя оставил брюки. Это меня так обрадовали или захотели смутить? Ты шутишь?» «Нет. А ты всегда спишь, настолько укутавшись. Обычно ты ко мне приходила в чем-то более вызывающем. Я даже начинаю скучать по тем временам». Дивар усмехается, а я понимаю, что он шутит, и расслабляюсь. А потом вспоминаю, в каком виде я к нему приходила. Точно, там было на что посмотреть. «Я сплю тоже почти раздетая, но тут в лесу было бы странно ходить в шелках». «Точно. Но когда мы вернемся в гостиницу, ты можешь носить то, к чему привыкла». «Я запомню. Лучше скажи, почему ты еще не спишь?» Меняю тему, чтобы не развивать разговор о том, кто в чем спит. Я и так себя еле сдерживаю, видя его полураздетое тело. Руки так и чешутся дотронуться до груди и пройтись ниже по косым мышцам живота и кубикам пресса. «Да вот, думаю над твоими словами». «Это какими?» «Как должен вести себя настойчивый мужчина? Ты сказала, что когда я освою комплименты, то можно будет освоить что-то более... И что это за более?» От таких слов я чуть не простонала. Вот почему он подумал об этом именно сейчас? «Я говорила о поцелуях, если это, конечно, допустимо в вашем мире до свадьбы». «Допустимо. Но знаешь, я действительно не силен в этом. Думаю, нужно потренироваться». «Сейчас?» — испуганно пискнула, но меня уже крепко обняли. «А когда еще? Да и не с кем мне больше тренироваться». Прошептал он мягче, и его рука заскользила по спине, начав ее медленно поглаживать, и одновременно я потонула в его темном взгляде, который так и манил. «А может, не сегодня? Ты ведь устал?» «Ни капли. Я готов учиться. К тому же, думаю, одного занятия будет мало. Сейчас начнем. Завтра продолжим». «Завтра?» Надеюсь, он шутит. «Как же мне с этим справиться?» «Именно. Думаю, нам как раз хватит месяца, чтобы освоить эту науку. Не будем откладывать». Дивар резко укладывает меня на спину, а сам нависает сверху. Мне кажется, я даже перестаю дышать, следя за тем, как его лицо медленно приближается ко мне. И кто меня за язык тянул с этими поцелуями? Но уже поздно. Горячие губы касаются моих, и его язык медленно проникает в меня. Не могу удержаться и отвечаю сама, не понимая, как мои руки зарываются в его черные волосы и обнимают. Не чувствуя моего сопротивления, демон начинает действовать более уверенно. Поцелуй скромного становится более горячим. Наши языки сплетены, а дыхание прерывисто. Его рука уверенно скользит по моему телу и сжимает грудь. Я же от удовольствия выгибаюсь навстречу. Еще минуту, и у меня слетают все тормоза. Во мне словно появляется второе дыхание, которое хочет большего. Довольно легко я укладываю демона на лопатки и нависаю сверху. «Еще!» — рычу почти во весь голос. «Женя, твои глаза!» — удивленно произносит он, беря мое лицо в свои большие руки. Но мне нет дела, что он там говорит. Мне нужен еще один поцелуй. Я впиваюсь в его губы, но меня резко обламывают, переворачивая на спину. А потом Дивар прижимает меня к земле, лишая всякой возможности двигаться. Даже руки над головой фиксирует. «Любит пошалить? Так я не против». «Женя, посмотри на меня». И я смотрю и понимаю, что хочу его. Какой же он красивый и желанный. «Невероятно. Как это возможно?» «Ты поцелуешь меня или нет? Уж прости, но я как-то не до конца распробовала. Ты и правда слабоват. Нужно побольше практики». «Прости, но на сегодня все. Я кое-что не учел, но это приятный сюрприз». «И чему он так радуется? А вот так просто обломаешь меня? Да я...» «Спать», — нежно шепчет, склоняясь ко мне, и кладет свою ладонь мне на лоб. Ничего не успеваю возразить, так как глаза начинают закрываться. «Да как так?» «Моя малышка, сколько же в тебе сюрпризов. Но я разгадаю все». Это я слышу уже на грани и не верю, что демон и правда может сказать что-то столь милое, да еще и так нежно, но мне вдруг становится интересно, про какие сюрпризы он говорит.